«Можно», — Петька уверенно рулил новенькой зеленой восьмеркой. «У отчима свои дети есть, он ее старшему купил, Гарику, а тот мне дает ездить, нормальный пацан, а вот Артур ее мне не дает. А права-то у тебя есть?» — с опаской спросила девушка. «Нет», — Петька замотал головой, — «но я правила учу, потом сдам, да и тут поезжу, здесь гаишников никогда не бывает», — отвечаю, — «а в город не будем, вот же». Светка вскрикнула, Петька нажал на тормоз, но все равно они задели резко выехавший с заправки джип красного цвета. Раздался громкий звук удара. «Он че не уступил-то?» — расстроенно протянул Петька. «У меня приоритет же был». Он открыл дверь и вылез. Водитель джипа, крепкий мужик в кожанке, уже был снаружи, осматривал повреждения. «Ты куда несешься?» — проревел он. «Щегол пестрожопый, совсем слепошары. Но вы же мне должны были уступить», — неуверенно сказал Петька. «Я должен был, ты че, пацан, совсем попутал?» Мужик навис над ним и пихнул в грудь. «Давайте гаишников вызовем». «Ну нет», — водитель джипа усмехнулся и полез в салон. «Ну и гад же он», — в сердцах произнес Толик. К таким историям он еще не привык. «Номер и марку машины запомнил?» — спокойно спросил якут. «Нет», — промычал побитый Петька. «Бил и бил, а потом сказал, что я ему должен за эту машину заплатить». Он вздрогнул еще раз, когда дверь в палату открылась. Вошел Артур в халате, накинутом на плечи, держа в руке доверху набитый пакет. Выглядел он спокойно. «О, палату хоть нормальную подобрали», — проговорил он с усмешкой. «Уже и первые посетители пришли, а тут тебе пацаны мои подарков отправили, скоро сами будут проведать». Петька внимательно следил за тем, как Артур прошел к койке и сел на белую табуретку. «Боится отчима, но тот хоть при нас не зверствовал». Но Артур будто и не думал ругать парня. «Я машину не хотел брать», — начал оправдываться Петька. «Гарик не против, ну а я что, не давал ездить?» «Да ладно», — Артур отмахнулся, — «все пацанами были, я у своего бати как-то запорожец угнал. Или вот опер Васильев, тоже подростком у отца москвича угнал и чуть не врезался в грузовик». «Да», — он кивнул на меня. «Все ты знаешь», — произнес я. «Я-то уже забыл про этот случай. Да батя твой как-то один раз разговорился, когда о детях случайно разговор зашел, дескать, не слушаются отпрыски». Артур усмехнулся, достал коробку дорогого сока и налил в пластиковый стакан. «Он это к тому, что потом все равно поумнеют, и тебя в пример привел». «Ладно», — он посмотрел на нас, — «я, как отец, добро на допрос не даю, так что можете идти. Пусть отдыхает, станет полегче, придете. Адвокат вам позвонит». Мы вышли из палаты, переглядываясь, но дверь плотно закрывать не стали, и она сразу открылась. Хотелось знать, что будет дальше, смена настроения уж больно внезапная. Таким спокойным Артура я никогда не видел, особенно с пасынком, которому он то и дело отвешивал подзатыльники. Но я все же присмотрелся к Артуру внимательнее и заметил, что на самом деле он едва сдерживается от злости. Тот продолжал говорить: «Так что, Петька, про машину голову себе не забивай, там ремонт-то фигня, уже завтра сделают. А вот на права учись, я тебе потом возьму отдельную тачку, для практики. Пей». Он подал ему сок и почти без паузы добавил: «Да вот чего-то думаю, когда матери твоей не стало, мы как-то с тобой все общий язык найти не могли, а ты же мне не чужой». Он сказал, что я ему денег должен, — прошептал Петька так тихо, что я едва услышал. «Ничего ты ему не должен», — Артур заулыбался своей привычной хищной улыбкой, которая сулила неприятности. «Придурок он, но ты не парься, Петька, я с ним сегодня встречусь, поговорю очень серьезно и доходчиво, и он про деньги мигом забудет, это я тебе гарантирую, и никогда даже пальцем не тронет». На мгновение его передернуло, и даже правый глаз заморгал быстрее. Злющий он, как черт, но держал себя в руках, по крайней мере, пока. «Не знал он, кто ты», — продолжил Артур и махнул рукой. «А я же тебе говорил, Петруха, если кто лезет, сразу говори, чей ты сын, и ни одна падла во всем городе на тебя рыпаться не рискнет». Вот и надо было сказать. «Ну да ладно, что теперь, бывает. Ты отдыхай, молодой, быстро поправишься». Он поднялся и вышел. На выходе очень внимательно оглядел нас. «А кто это был?» — спросил якут. «Кто напал? Вы же милиция, вы и выясняете». Артур улыбнулся еще шире. «А мне лишь бы пацан выздоровел». Не говоря больше ни слова, он прошел по коридору. Один из братков остался возле палаты, как раз принес себе стульчик и достал из кармана свернутый журнал целый, начал его листать, не обращая на нас никакого внимания. «А у нас мысль-то у нас точно была одна на всех, Одним разговором со злодеем дело точно не закончится, и все это может сильно повлиять на обстановку в городе. «Скажу-ка отцу про это», — произнес я, — «чтобы сюрпризом не было». «Угу», — протянул якут. «Артур, человек мстительный, съезжу-ка я тогда тоже кое-куда». «Толя, ты ничего не забыл?» «Точняк». Толя полез в карман. «Паха, смотри, пришла бумага от пейджинговой компании, целую распечатку прислали. Вот, сообщения, которые приходили тебе, Кузьмину, и еще кое-что. Короче, я тут выписал, что интересное. Вот, на пейджер Кузьмина, хотя он зарегистрирован на чужое имя, пришло сообщение с телефона автомата, что за речкой стоит. Сообщение он записал от руки в блокнот синей шариковой ручкой, но не китайской с тонким стержнем, а нашей, от которой остались помарки, еще размазанные пальцами. Это сообщение я уже видел. С кафе «Отмена», там тебя ждут. Езжай по адресу, сам буду там. А вот следующее интересное. Вот это, показывал Толя, диктовали с телефона из квартиры Рудакова, ты его видел. В том районе цифровая АЦ, определитель в пейджинговой компании есть. Вот мы это тоже запрашивали. И, короче, с этого телефона поступило два звонка оператору, время я вот здесь записал. Записи разговора есть, может, пришлют скоро, а сообщения оставили такие. Он ткнул пальцем в нужную строку. Так, протянул я, это интересно. Пришел Верхушин, что делать? Именно так и пришло сообщение, как продиктовали, так оператор и записала. Начали искать владельца пейджера, сказал Толя, на какую-то бабку зарегистрирован, ищем ее. Проверь фиа среди пропавших по квартирной серии, посоветовал я. Паспорта же куда-то делись, могли на них регистрировать эту вот аппаратуру. Точняк. Он оживился и продолжил. А вот это второе сообщение, которое прислали Рудакову. Тут только вот, еду, из того же автомата за речкой. И вот, последнее, то, что прислали тебе, это тоже из квартиры Рудакова. Сообщение, которое прислали с телефона из квартиры Верхушина, я тоже знал, там был адрес, по которому живет Рудаков, и приписка. Санкция будет утром, надо срочно брать сейчас, пока не уехал, скоро буду там. То, что пришло именно мне, значит, это сообщение отправили из квартиры Рудакова, прямо с того телефона, уже после того, как там оказался Верхушин. Но трубка залапана, как говорил Кирилл, и еще была испачкана кетчупом, пальчики уже не выявить. Значит, сам следак меня и не звал, или только хотел позвать, или его как-то обманули. В этом деле еще остаются пробелы. Там Кирилл должен был еще справку по следам доделать, вспомнил я. Надо ее приобщить. Да криворукий он, Толик отмахнулся. Залил твой рисунок реактивом, опрокинул раствор какой-то, все испортил. Справка-то есть, а образцов нету. Я чертыхнулся, не вовремя. Но пусть тогда сам снимает рисунок протектора с крузака Рудакова, в гараже же осталась машина. Съездим сегодня, он кивнул. Вернусь, к нему зайду. Надо же ключи еще брать. По самому Рудакову тишина, полная, нигде не объявлялся. Так, и кто это звонил с домов за рекой? Там от центра не так и близко. Надо бы подумать над картой города, сопоставить, кто там мог быть. Кузьмин был на квартире у Рудакова вместе с ее хозяином, и кто-то обещал к ним приехать, и приехал, судя по следам, оставленным в квартире. А в это время я совместно с ФСБ и РУ обкараулил кафе «Сапфир». После этих сообщений злодеи оставили тело Верхушина на квартире, а с ним сидящего в засаде Кузьмина, который должен был прикончить лично меня. Но мы с Василием Ивановичем поняли, что в квартире в тот вечер должно было быть еще минимум два человека, это кроме покойных Бориса и Верхушина и пропавшего Рудакова. Но в городе скоро может стать так жарко, что расследование отойдет на второй план. Я набрал с мобилы Турка, ввел в курс по больнице и рассказал, что слышал от Артура. Турок матерился долго, прибавилась ему еще одна забота. Чуть позже передал новость отцу и решил закончить то, ради чего в эту больницу и пришел. У дяди Вити богатых родственников, чтобы уложили в отдельную палату, не было, поэтому он лежал в общей. Забрался на самое козырное место, не у окна, от которого дуло, а в углу. Лежал с перевязанной ногой, а сидящий рядом с ним Дмитрий Кудрявцев, опер из РУЭП, что-то рассказывал, размахивая руками, иногда потирая лысую макушку. «О, к тебе гости!» Кудрявцев заметил меня. «Тогда погнал я. Вот же, старый дурак, под пулю полез раньше всех. Прикинь, Паха, батя твой на него ругался, я ругаюсь, а он лежит, хохочет. Зато на бюллетене, Дядя Витя действительно засмеялся. Отдохнуть хотел от родных руоповских рож, да вы и здесь меня достанете. Соседи по палате, кто не спал, неодобрительно глядели на расшумевшихся. Усатый мужик листал книжку, еще двое парней помоложе резались в карты на тумбочке, иногда косясь в нашу сторону. Один дедок похрапывал с кроссвордом на груди. Пока того связанного брали, значит, ранили, заключил я. Угу, Кудрявцев закивал. Я ему еще говорю, автомат-то у меня, куда вперед, батьки, в пекло лезешь? А он лезет, броник у меня, грит, броник. А про ноги-то забыл, тот сразу и пальнул. На них-то броника нет. Так мне-то че, отшучивался дядя Витя. Вы, дураки, молодые, а я-то уже старый, че мне терять? Ладно, то, что ты дурак старый, это я не спорю. Кудрявцев громко захохотал. Че спросить-то хотел? Там нашли наган нахолощенный, вроде как, его к делу не пришить. Пугач да пугач. Надо твоим детям, постреляйте за гаражами. У меня детям уже, дядя Витя снова засмеялся, за двадцатник обоим, учится уже в институте. Отдай его, как же его, он защелкал пальцами, вспоминая, все забываю, как его зовут. О, вспомнил, Кириллу, криминалисту, он же все собирает, пукалки да ножики. Коллекционирует, уточнил я, помечая это себе в памяти. Надо проверить, он же и сказал, что охолощенный. Кудрявцев засмеялся. Себе присмотрел, значит. Ладно, погнал я. Дима, вопрос, остановил его я. А вы сразу поехали его брать, связанного этого, как только узнали? Конечно, сразу. Собрались всей кучей и погнали с базы к нему, пока не убег. Пока ты там стрелял на хате у следака, он хмыкнул, мы уже в общагу ломились. Ладно, покеда, погнал я. И чего ты первым-то полез, дядя Витя? Спросил я, в свою очередь усаживаясь на табуретку рядом с его кроватью. Да совесть потому что задрала, ядрить ее за ногу. В сердцах выпалил он. Я же про эту бригаду, голос его стал тише, я же про эту бригаду мокрушников в курсе был, но хотел их подловить на одном деле, ждала тут вот что оказалось, кого им заказали, батю твоего. А коли не вышло, хотел живым его взять, но тот басурманин сразу палить давай, через дверь прямо. Меня задел, а его Димка сразу очередью из кедра пришил. Видел, какой довольный. Тоже на реабилитацию отправит. Понятно. А кто хотел заказать? Что думаешь? Да вот, он посмурнел. Знаешь, их кто-то заранее вызвал, готовил покушение. Бандиты же хитрить любят, народец скверный. Иногда мокрушник сразу мочит, особенно гастролер, а иногда хитрее делают, выжидают, готовятся, изучают жертву. Месяц, бывает, ждут или два. Приказ отдал. А потом этого бандита даже щелкнут, дядя Витя хлопнул себя по бедру целой ноги, а приказ действует еще, и мокрушники работают. Особенно если аванс уплачен. Кто-то серьезно готовился, значит, произнес я. Паха, есть курево? С надеждой спросил он. А то у Димки не спрашиваю, он жадный, никогда не даст. Уши пухнут. Да я ж не курю. Побаловался и бросил. Эх, дядя Витя покачал головой. Просто был вот такой случай, помнишь? Был такой каратист в универмаге, хотя нет, это ты не помнишь, его же в 93-м замочили. Так вот, он как-то раз вызвал бригаду мокроделов с Дальнего Востока, так они, ядрить их в ногу, китаёзы были, сами под заезжих китайцев работяг замаскировались, на ремонте работали, в общаге жили, что напротив цели. Хитро, кивнул я, угу, и ждали. И потом, уже когда каратиста хлопнули, они через неделю завалили директора банка «Феникс». Предыдущий который был, ну, мы давай тогда Кросса в разработку брать, он же после каратиста паханом стал, а тот даже и сам не знал, что покушение готовилось. А киллеры, выходит, свое дело сделали все равно и свалили. Только случайно они попались, уже в другом регионе, хвастались при стукаче, а коллеги про это прознали, нам весточку прислали. Так и выяснили все, навевает разные мысли, задумчиво сказал я, а я вообще-то к тебе по делу. Дядя Витя, с отцом говорил, он передал, что ты про Кузьмина Бориса можешь рассказать, хорошо его знал. Ну, как, хорошо, он задумался и посмотрел в потолок. Хорошо-то его никто не знал. Он с Рудаковым, говорят, нормально жил. И с тобой, хотя я слышал, что вы с ним собачились. Что есть, то есть, дядя Витя кивнул. Вообще, молчал он долго, наверное, секунд 30, о чем-то думая. О мертвых, как говорится, или хорошо. Или ничего кроме правды. Так вот я сам свечку не держал, просто слышал разговоры. Если говорить грубо, между нами, то вот Борька после того, как ушел от нас, однажды попал крепко по пьянке, а Рудаков его отмазал от уголовки, и заодно взял на крючок. «Детали знаешь?» – спросил я. Не особо, не копал в эту сторону, но странности были, а кто знает. Дядя Витя снова думал долго. «Рудаков точно знает», – он усмехнулся. «У нас же только слухи ходили, но без всякой конкретики. Но вообще, Борька же у нас работал, у него в разработке много кто был. Я бы вот с этой стороны начал копать, мог же он кого-то привлекать для своих дел». Он как-то признался, что у него информатор был среди блатных, еще со времен Угра, но отношения у них сложились почти приятельские. «Хотя это нами не практикуется, опасно, можно встрять из-за этого». И он этого информатора сам отмазывал от уголовки, и вот информатор сам мог его прикрыть. «Не по дружбе, не думай, компромат там. Прознают другие блатные об этом, сами грохнут. И кто он? Не знаю, говорю же, он не проходил официально, Борька бы тогда сам не сказал, я и не в курсе был бы. Но как выйду на работу, могу поискать, поспрашивать». «Понял», я кивнул. «Буду ждать». «Договорились». Он протянул руку. «Да ты не думай, я здесь недолго, кость не задета». Вслух я этого не сказал, и дядя Витя тоже не подумал об этом варианте, но Борис Кузьмин ведь раньше, еще в советское время, работал в Угра, как и мой отец. А если кто и может рассказать про те времена, кроме бати, то только наши старые опера, Якут и Устинов. И вот они точно могут подсказать лазейку к этому делу. Чуть позже, центр города. Погода портилась, вот-вот должен был пойти дождь, но летняя кафешка еще была открыта. Хозяин кафешки лично жарил шашлыки на мангале под открытым небом, официантка разносила тарелки с мясом и кружки с пивом, посетители все сидели за столами, хоть и поглядывая с опаской на небо. Ветер усиливался, а ограда летней кафешки из стальных черных прутьев никак от него не защищала. За одним столом сидел боцман, бригадир универмага и двое его бойцов. Один из них, Генка-пианист, рассказывал городские новости. «Ну и чё, короче», он размахивал сигаретой при каждой фразе. «Наехали зареченские на этих пацанов, стрелку им забили. Так те Мирона сами взяли у бабы на хате, чапаю пэ вломили, а Артуру на стрелке такую предъяву сделали, что он сразу съехал и свалил подальше». «Ты не заливай», — возмутился Реза, отвлекаясь от шашлыка. «А я-то чё?» — братва говорит, что Артур съехал. «Пробей-ка все, Реза», — грубым басом сказал боцман, отпивая пиво. «Что и как, а то мне кажется, гонева это все», — он сделал еще глоток. «А я с этой машиной сегодня провозился. Какой-то лошара малолетний в меня врезался, задок к чертям погнул, дверь заклинила. Ремонт штукарь зелени обойдется, а то и больше». «Чероки же», — закивал пианист. «Заказывать детали из Москвы надо, в области хрен найдешь». «Так знаю, надо было крузака брать, к япошкам проще найти». «Так пусть лошок и оплачивает», — заметил Реза. «Раз сам накосячил, оплатит, никуда не денется. Он в больничке пока, гы-ы-ы», — боцман коротко загыгыкал. «Пробей-ка, пианист, кто его родаки, пусть тачку ту продают и». Рядом с поврежденным Чероки остановилась красная девятка. Оттуда выскочил чем-то встревоженный шмель, высокий качок, и, даже не закрывая дверь, побежал к столу. «Боцман», — рявкнул он. «Тебя кросс ищет, очень недовольный. Чё трубку не берешь, чё такое?» Боцман нахмурил брови и проверил телефон, лежащий перед ним на столе. «Опять села батарейка. А что бы ты ему пояснил за этого пацана?» Запыхающийся шмель навис над столом. «Ты сегодня избил сына Артура, ну, не родного, но суть-то одна. Он же предъявит за это». «Вообще», боцман отпил из кружки и громко поставил ее на стол. «Пацан сам не прав был, еще возмущался там, я его и осадил. Во-вторых, не калечил, а просто проучил. И откуда я его знать-то должен? Он на Артура-то и не похож сроду. Езжай в казино», — велел шмель. «Кросс ждет. А ты мне не указывай, не дорос еще», — пробурчал боцман. «А вообще, я и кроссу все обосную, и Артуру предъявлю, чтобы за пацаном лучше смотрел», — хвастливо произнес он. «Так что пусть не пыжится, армянин, еще и за тачку мне должен останется. Чё-то какой-то замес недобрый начинается», произнес Реза, оглядываясь по сторонам. Боцман тут же начал оборачиваться. Черный крузак встал с одной стороны, оттуда выбрался высоченный крокодилыч с парой человек, вид у них и вправду был недобрый. Еще несколько зареченских остановилось у побитой машины самого боцмана, а у входа в кафешку остановился красный джип «Шевроле», вскоре оттуда вылез и сам Артур. Улыбка до ушей, Как и всегда, он пошел в сторону кафе, выставив захваченную из машины биту в сторону прутьев решетчатого забора. Она громко стучала каждый раз, встречаясь с прутом. «Шашлычная закрыта», — громко объявил Артур, продолжая улыбаться. «Можете идти, уважаемые гости. Вся еда и выпивка за счет заведения». Прочие посетители торопливо расходились, только боцман и его люди остались за столом. Лицо боцмана мгновенно заблестело от пота. «Артур, ты погоди», — навстречу ему двинулся Шмель. «Кросс уже недоволен, он спрашивать за это с боцмана будет. Ты мне не мешай, Шмель», — Артур отпихнул его легким тычком битой в плечо. «У меня с боцманом базар, не с тобой. С вами я потом говорить буду». «Артур», — боцман поднялся и вытер лицо. «Я погорячился, Малин. Давай все обсудим. Я и ремонт тачки покрою, и лечение». Он замолчал, когда бита уткнулась ему в грудь. «Артур, это не по понятиям», — вскричал Шмель. «Тебе надо к Кроссу идти». Он не договорил, потому что его грубо отпихнул от стола Крокодилыч. Сам Артур этого даже не услышал. Он так и смотрел на боцмана очень внимательным взглядом, а тот только пучил глаза. «Ты на моего сына руку поднял, падла», — прохрипел Артур, больше не улыбаясь. Глава 10. Бандитских разборок я за все время своей долгой работы повидал множество. Какие-то конфликты решались переговорами, путем уступок, то есть тихо, какие-то драками или стрельбой, о чем узнавал весь город. Но куда чаще одни наносили точечные удары в ключевых участников других ОПГ, устраивая на них покушения, или нагло отжимали точки, заставляя их платить дань другой стороне. Так и проходили криминальные войны. Одно время у нас, как в боевиках, стреляли почти каждый день. Потом стало чуточку спокойнее, но большинство крупных банд в городе действовали до середины нулевых, а орловские так и вовсе существовали до поимки самого Орлова, а значит, до последнего дня моей первой жизни, и периодически все-таки бывали перестрелки, случались громкие убийства, заказуха, в том числе двойные и тройные убийства, но пока было подозрительно тихо, и хотя это не ощущалось как затишье перед бурей, все равно я думал, что в городе что-то должно вот-вот произойти. Многое изменилось, и мне надо следить за тем, чтобы ничто не ушло в худшую сторону. Мое расследование, ради которого я оставался в городе, надо продолжать, и идти по другим зацепкам. Нужно понять, что связывало убитого бывшего мента Кузьмина, Рудакова, бригады киллеров-кавказцев, которые караулили отца в кафе, и банды черных риэлторов, которые по итогу чуть не подготовили покушение против бати. День в суете прошел быстро, и, судя по всему, свежих криминальных трупов не было, хотя их могли еще не найти, поэтому наше отделение разбрелось по домам, кроме оставшегося в кабинете Сафина и дежурившего сутки Устинова. Руслан, мент опытный, прожженный, но он переехал к нам в 89-м году и Кузьмина толком не знал, а Василия Ивановича не было на месте, ушел искать, где перекусить. Я его нашел сразу. Чебуречная рядом с ГОФТ на сегодня уже закрылась, и Устинов стоял у вывески, считая мелочь в ладони. Что-то рано они по домам свалили, он почесал затылок, завидев меня. «А ты все работаешь, Пашка, а куда деваться, Василий Иванович?» Я развел руками. «Ну, как говорится, отпуск – это время, когда ты можешь уходить с работы вовремя», – он хмыкнул. «Давай хоть почаюем с тем, что есть, а то в желудке пусто». Даже пообедать сегодня некогда было, а можно пирожков взять, если еще продают, точняк. Василий Иванович оживился, пирожки-то там козырные, все хотел спросить, где берешь, да забывал. А что с работой сегодня было, спросил я, Якута и Толика видал, а у тебя что? Так все по этому следаку и Борьке Кузьмину. Мы пошли быстрым шагом, а то уже стало совсем прохладно. Устинов закурил и глухо кашлянул в сторону. Какое-то время шли молча. Поток машин мешал говорить. Время-то как раз такое, что все едут с работы, да и шли мы в сторону оптического завода. Сначала какой-то алкаш чуть гаражи не поджег, продолжал он, когда показался забор и расположенные за ним цеха, который Рудакова и его соседей. Он же не пустой, там же его машина стоит. Угу. Короче, раз этот криворукий Кирилл твой рисунок испортил, я его заставил по новой все снимать, с каждой шины, Устинов хмыкнул. Так что справку приобщат завтра, со всеми показаниями и экспертизой по следам. Потом еще ездил с Якутом, это мы того алкаша, который в вас с обреза чуть не стрельнул, возили на квартиру его собутыльника, чтобы показывал он, как удары наносил. А Ирина Константиновна, следачка наша, все про тебя спрашивала, типа, когда вернешься с реабилитацией». Он хитро подмигнул мне. «Торговля идет», — сменил я тему, показав в сторону завода. Мы ускорили шаг, у сторожки на заводе уже включились лампы, загорался и свет в окнах домов поблизости. «Ну и хорошо, пожрем тогда», — Василий Иванович расправил усы. «Ох ты, знаю я об этом месте раньше, так бы сюда и наведывался. А чё ты со мной, кстати, поговорить-то хотел, по делу же пришел. Да я тут узнавал у Вити Иванова, что когда Борис Кузьмин работал с вами всеми в УГРА, у него был какой-то тайный информатор, который не проходил по документам из блатных, и у него якобы с ним были хорошие отношения, были и остаются до сих пор, надо подумать, так сразу не скажу», — Устинов замолчал. Тетя Маша сидела на своем месте, на складном стульчике, который каждый раз приносила с собой. Перед ней стояла сумка на колесиках, а там должна была быть кастрюля с пирожками. Даже хорошо, что при взгляде на нее больше не вспоминается бабушка с костылем, которая каждую неделю приходила в милицию, затем и в полицию, показывая там всем выцветший полароидный снимок. «Что-то мне уже удалось сделать, получится и остальное». «Ой, Паша», — тетя Маша обрадовалась, завидев меня, — «все тебя вспоминала. Вот, держи. А вы тоже из милиции?» Она посмотрела на Устинова. «Вот, и вам тоже, берите, пока горячие». «А что меня вспоминать?» — спросил я. В руку она мне вложила два пирожка, завернутых в газетный лист. Газетка месячной давности, видно было обрывки заметок, что умерла бабка Ванга, а в Афганистане наши пилоты, захваченные в плен еще год назад, смогли сбежать из Кандагара, угнав самолет, и прилетели домой. А пирожки оказались с картошкой, еще горячие, даже пришлось подуть. «Да как что вспоминать?» — тетя Маша радостно засмеялась. «Все-то все говорят, как тут грабители были, а ты их в милицию уволок. Я тогда как услышала, у меня аж сердце давай из груди выпрыгивать. У меня же тут мои были, Ленка с Игорем. Не дай бог, что случись с ними, не пережила бы». «Все с ними хорошо будет», — заверил я. И правильно сделал Игорь, что не рассказал о своем путешествии на кладбище, где его хотели закопать чапаевские. «Нечего волновать мать. Все нормально будет», — повторил за мной Василий Иванович. Выпрямился во весь свой немалый рост и по очереди расправил каждый ус. «Мы же тут за порядком следим. Я, кстати, тоже там был, видел все своими глазами, поучаствовал, так сказать. И мне так жестом показывает, мол, уйди, не мешай, старая гвардия работает. И сам аж помолодел, лет 10 будто скинул, а в глазах молодецкая удаль. Ой, а вкуснотища-то какая!» Он откусил пирожок и аж зажмурился. «Тут как в рекламе, райское наслаждение, а не пирожки. Ну, скажите тоже», — тетя Маша отмахнулась, но с широкой улыбкой. «Обычные пирожки, а я все люблю, и пирожки, и булочки», — разошелся довольный Устинов, снова делая знак рукой, чтобы я топал по своим делам. «Ладно», — погнал я. Я переложил пирожок в другую руку, чтобы не обжигал пальцы. «Тетя Маша, а ваш главный клиент сегодня не приезжал?» «Приезжал недавно», — она закивала. «Купил целый пакет. Говорит, сын у него в больнице, ему везет, а то он их любит, пирожки-то эти. А вот кто, не сказал. Пасынок его». «А-а», — удивленно протянула тетя Маша. «Ну хоть заботится». Я отошел, а Устинов вспомнил о моем вопросе. «Паха, насчет этого твоего друга, спроси Якута, он может знать, он с Кузьмой дольше проработал, в паре с ним были пару лет, там что-то с рынком было связано. Андрюха дома сегодня, должен вспомнить. Благодарю». Я пошел в сторону пятиэтажек, а Василий Иванович остался поболтать с тетей Машей. «Ну и пусть развлекаются. Где жил Якут, я прекрасно знал, но в гостях у него никогда не был, в первую жизнь так и не довелось. Сначала хотел найти его номер телефона в записной книжке, чтобы предупредить звонком, но передумал и пошел так. В эти дни в гости ходить пока еще проще, просто взял и пошел, даже звонить не обязательно, особенно если знаешь, что человек дома. Проще к этому относились и встречали радушно. Хорошо, что город еще не разросся, не настроили микрорайонов по окраинам, так что идти было недалеко. Жил Филиппов в девятиэтажке, лифт в его подъезде работал, все кнопки на месте, никто их не прижигал. В этом доме тоже жили одни менты, так что всех маргинальных личностей отсюда гоняли без лишних слов. Я позвонил в дверь, отошел на шаг, чтобы увидели в глазок. Вскоре дверь открылась. «Во, кто пришел?» Якут, одетый в клетчатую рубашку и мешковатые штаны, чуть улыбнулся. Руки у него были в муке, так что он просто поднял правую в знак приветствия. «Проходи, ужинать скоро будем». Жил он с семьей в однушке, сам якут, его жена, высокая неразговорчивая женщина, которую я совсем не знал, и сын. Еще у него есть старшая дочь, но она уехала учиться в область этой осенью. В комнате темно, но шторы еще открыты. Из телевизора играла хорошо знакомая мелодия из «Санта-Барбары». Сериал смотрела жена якута. Сын, пацан лет 10, сидел на кухне, туда и позвал меня якут. «Так, Васька, двигайся», — распорядился он. «Дядя Паша сюда сядет. Ща, скоро закончим, вода уже кипит». На плитке и правда кипела большая кастрюля, из-за чего мне сразу стало жарко. Окна запотели, на подоконнике сидела полосатая кошка и хитро поглядывала на миску с фаршем. А на столе, засыпанном мукой, уже раскатали тесто. Сын якута рюмкой делал заготовки и под контролем отца лепил пельмени. Пацан выглядел довольным, рад, наверное, что папка дома, такое бывает редко. Пацан набирал из миски на углу стола фарш и укладывал в пельмень. В этот момент подавала голос кошка, которая унюхала мясо. «Так, вот этот рассыпется», — строго сказал якут, показывая на пельмень, и быстро слепил один сам. «Еще раз, плотнее, вот, как показывал. А тут мало начинки, не жалей ее». «Сам лепишь?» — спросил я, усаживаясь в стороне. «Пельмени, дело мужское», — важным голосом произнес он. «Меня еще мой батя учил». «Так, закидывай в кастрюлю». «Сколько?» — спросил пацан радостным голосом. «Да все кидай, не жалей, и помешивай, чтобы ко дну не прилипли». Пацан по одному закидывал пельмени в кастрюлю, а якут протер руки вафельным полотенцем. «Все думаю, что как-то тихо», — сказал он. «Из-за этого случая в больнице с пасынком Артура что-то точно должно произойти. Я вот тоже», — признался я. «Недобрая тишина. Тут разные исходы могут быть». Якут закурил и подошел к окну, чтобы открыть форточку. Оттуда сразу потянуло холодным воздухом. «Если это кто-то из банды Артура, мы об этом и не узнаем, разберутся быстро». «Это вряд ли. Свои родственников босса знают, даже пасынка». «Вот именно. И другие банды должны знать в большинстве своем, но все-таки не все», — якут задумался. «Явно паренька побил какой-то бандит или обнаглевший коммерсант, бывают и такие. Если барыга, его накажут, если бандит будет сложно, потому что Артур темпераментный, и он про кого-то знал. Значит, скоро об этом услышим». «Угу», — он выпустил дым. «Потому что идти и жаловаться к другому авторитету он вряд ли пойдет, а сразу поедет ломать кости или стрелять. Если мелкого пехотинца побьет, дело замнут, а вот если он кого-то крупного тронет, будут разборки. Артур же всегда прет, как бык». Я кивнул, это всем понятно. А вот якут продолжал о чем-то думать. «Хотя есть и другой вариант», — медленно произнес он. «Артур, злопамятный, но если не найдет сразу, предположим, тот бандит, побивший пацана, узнает, на кого руку поднял, и свалит, и Артур не найдет, на кого сорваться. Тогда он успокоится, подождет. Может, даже договорится о компенсации и все равно по итогу отомстит, когда все уже забудут». «Было уже такое?» — спросил я. «Да, и не раз. В итоге все свое получат». «Ладно, че о грустном, вон, пельмени на подходе». «А пельмени надо с хорошим настроением есть. Вот у якутов принято с бульоном и под водочку, но у меня водочки нет. Или отправить Ваську за пузырем, везде так принято, под водочку», — я хмыкнул. «Но можно и так, пусть дома сидит, темно уже на улице. Потом сделаем», — мечтательно сказал якут. «Как дома делали, с квашеной капустой и мясом. И буузы, как буряты делают, вот это вообще деликатес, их на пару надо варить». Налил он мне полную тарелку с бульоном. Свою порцию он обильно поперчил, а жена достала сметану из холодильника. «Я давно не ел домашних пельменей, отвык. Ну а магазинные, они что, даже близко не похожи по вкусу. Даже о работе не хотелось говорить за таким ужином, дела подождут. Так что только когда поужинали, вышли на балкон. Обычно у всех он заставлен всяким хламом, но у якута там стояло кресло, куда он садился сам, и стул для гостей. А вид у него сверху неплохой, видно почти весь город, тем более, дом-то построен на возвышенности. «Хотел спросить тебя про Кузьмина», — сказал я, усевшись на стул. «Выяснил, что он дружил с Рудаковым, если можно так сказать, и заодно, что бывший следок отмазал Кузьмина от уголовки. Хотя это только слухи. Что-то такое слышал». Он внимательно посмотрел в город. «Но, знаешь, сплетничают часто, а по делу мало кто может сказать. Это от Вити Иванова из отцовского отдела узнал, заходил к нему сегодня в больнице. Он же сказал, что у Кузьмина был особый информатор еще с советских времен, который по агентурной документации не проходил, но с которым у него были приятельские отношения, и даже оставались до недавнего времени. А раз в квартире у Кузьмина явно были сообщники, я бы хотел с этой стороны зайти, поискать. Был такой, якут кивнул, и долго был. Но знаешь, Кузьма хитрил постоянно, не говорил, все в себе держал. С ним поэтому сложно работать было, он что-то всегда мутил. И все же его в РУАБ взяли без проблем. Да, потому что пробивной и никого не боялся, даже бандитов. Въедливый еще, дотошный, в людях разбирался. Даже когда выпивали с ним, он, вроде, и много говорил, но все темнил. Но кое-что и выбалтывал. Ты не думай, якут внимательно посмотрел на меня, что раз ты его стрельнул, к тебе как-то хуже будут относиться. Борьку все знали, но вот видишь, никого не удивило, что он замешан в этом дерьме оказался. И по делу в итоге получил, за что боролся, на то и напоролся. Мог же иначе поступить, но не стал. Я и не переживаю. И хорошо, что это ты там был. А то бы при мне он девчушку ту взял, и я бы не смог пальнуть, рука бы дрогнула. Зря он так сделал. Якут замолчал. Через балконное окно было видно, что его жена уже помыла посуду и вернулась к телевизору, а сын игрался китайским мячиком на резинке, бросая его так, что он возвращался в ладонь. «Так, давай по делу», — Филиппов затушил окурок. «Что интересно, кто этот информатор? Из того, что он рассказывал, и что сам слышал, скажу. Кличку не знаю, фамилию тоже, но Кузьма как-то раз его вытащил из КПЗ, когда тот попался. Это давно было, при Брежневе. Сначала тот парень наперсточником был, а как повзрослел, форточником стал, тогда и попался впервые. Кузьма его вытащил подчистую, даже записи не осталось. Потом сам Кузьма говорил, что этот его человек уже в конце 80-х все-таки уехал на зону, попался на квартирной краже. Ну, якут что-то пробормотал про себя. Смотри, времени прошло много, могли и выпустить, мог и умереть. Если не умер, то статьи у него для воров авторитетные, с такими легко среди них подняться, так что вряд ли он с ментом продолжит знакомство. И раз он не проходил официально, то будет все отрицать, даже если на него и выйти. Но начинал он с рынка, там кое-какие знакомства могли остаться. Хм, я облокотился на поручни и посмотрел вниз. У Толика, помнится, был человек там, он тогда смог его завербовать, но там такой жук, все хитрит. Старый мошенник, все еще промышляет на рынке. Надо его поспрашивать, он там, на этом рынке, всю жизнь может подсказать. А хорошая мысль, согласился якут. Я его тоже знаю, но он скользкий, как угорь. Попытайся, ты упорный, что-то да выйдет. Ща Толику от тебя звякну, кивнул я. В прихожке телефон, через девятку только звони, на город. Понял. У самого Толяна телефона не было, поэтому мы всегда звонили его соседу. Если бы мы не работали в милиции, злой сосед точно бы не скрывал, что думает по этому поводу, но вместо этого он каждый раз только шумно выдыхал, как носорог, и топал за Толиком. Пока я стоял в прихожке с трубкой уха и ждал Толю, думал, что если что-то случится в городе, всем начнут звонить сразу. Артур случившегося сегодня точно не спустит, но вот узнаем ли мы об этом, труп он спрячет, к его распоряжению целое кладбище. А если не убьет, а просто отделает кого-то до полусмерти, врачи могут и не сообщить, особенно если их, что называется, настоятельно об этом попросит братва. Если не было огнестрела, то никто и не доложит. Но пока тишина, и это меня беспокоило. Ладно, зато есть время, надо продолжать искать хвосты. Да и не только по этому поводу я хотел идти на рынок. За годы моей работы в первой жизни у меня накопилась солидная сеть информаторов, а любому оперу необходимо с ними работать. Они давали расклад по многим вопросам, они шли по нашим документам под псевдонимами, им даже платили по ведомости, копейки, конечно, как информаторам. А сейчас у меня никого и не было, оперативную сеть надо было восстанавливать, я ведь помню, кто у меня там в ней работал. Быстренько выйду на контакт, самый первый, Генка-ювелир, старый пройдоха, которого все пытался завербовать Толик, еще когда работал в старом отделении. Толян хитрить не умел, так что Генка-ювелир только делал вид, что ему помогает, а на деле говорил много всякой ерунды, которая не подтверждалась, и вешал Толику лапшу на уши. Потом мошенника прижал я, уже серьезно, ювелир перестал хитрить и стал работал на совесть. Правда, его все равно тянуло кого-нибудь обуть, хоть по мелочи. В эти годы, как я помнил, он промышлял игрой в наперстки, но занимался и другими вещами. Вид у него добродушный, располагающий к себе, так что жуликом он был успешным. Сегодня у меня явно вечер хождения по гостям, потому что придется идти и к Толику, у него же под крылом ювелир. Если сразу приду на рынок, жулик скроется, заподозрит неладное. Так что мы просто-просто сделаем вид, что пришли ему заплатить вознаграждение за сотрудничество, и сразу возьмем на крючок. Толик ответил, сказал, что будет ждать, так что надо двигать к нему. Я распрощался с семьей Якута, зашел в магазин по пути и минут через 20 добрался до нужного места. Жил Толян в общаге малосемейки, построенной при старом радарном заводе. Изначально там обитали работники завода, и хотя он давно закрылся, люди там пока еще живут приличные. А вот со временем они будут продавать свои жилища, и туда начнут заселяться всякие маргинальные элементы, и уже к концу нулевых мы будем ездить туда как на работу. Чуть ли не каждую неделю там будет или труп, или износ, или тяжкие телесные, а уж коллеги опера, которые кражами занимались, вообще могли бы там дневать и ночевать. Коридор узкий, по обе его стороны тянулись бесконечные двери комнат. Еще здесь санузел и кухня общие, что, конечно, было неудобно. Впрочем, Толик этого особо и не замечал, потому что он, бабник, ночевал здесь редко. Я постучал в дверь с номером 10, не открывали. Зато скоро послышался топот за спиной. «О, Паха, щахавать будем!» – прокричал довольный Толян. Он в одной майке, трусах и тапочках гордо шел по коридору, держа в руке чугунную сковородку, из которой валил пар. Но там у него только макароны, больше ничего. Он пихнул дверь, и я вошел вслед за ним в мелкую комнатушку. Из мебели здесь только солдатская кровать, тумбочка, шкаф с отломанной дверью, за которым видна форма и повседневная одежда, и еще табуретка. Вместо вешалки у двери вбиты гвоздики. На кровати лежал журнал с сисястой красоткой, на который Толян стыдливо бросил полотенце, затем поставил сковородку на тумбочку, а из отделения за дверцей достал хлеб и кусочек сала. «Генеральская еще, осталось немного», — объяснил он. «Да уж», — сказал я, оглядываясь в комнате, — «обстановка у тебя спартанская». «Типа того», — он хмыкнул и пододвинул к тумбочке табуретку, а сам сел на кровать. «А, где наша не пропадала? А ты пузырь принес?» «Да», — он показал на мою куртку, у которой оттопыривался карман. «Не, я достал оттуда банку тушенки и пару чекопаек. Ешь давай, а я у Якута пельменей наелся». «Да ладно, Паха, зря, что ли, я готовил на двоих». Он достал из тумбочки приличный швейцарский ножик и ловко вскрыл тушенку. Содержимое банки он высыпал в сковородку. «Приземляйся да погнали». «Ну, по таким радушным приглашениям дважды не отказывают». Я взял ложку и сел поудобнее. «Давай завтра с тобой на рынок сгоняем», тут же предложил я, закусывая хлебом. «Оперативные позиции надо налаживать. Агентурную сеть решил расширять», он зачерпнул полную ложку. «Да надо бы, а как, я вот только того хитрожопого ювелира зацепил, да он пургу гонит, в основном, толку-то от него, вот с него и предлагаю начать. Завтра подойдем, якобы деньгу ему принесли, а сами прижмем, стучать будет, как дятел. Покажу пару приемов», я глянул на него и добавил, «которым меня Якут с батей научили». «Ну давай», — согласился он и задумался. «А я вот думаю все про того пацана, которого сегодня побили. И все-то тишина в городе. А что-то по-любому стряслось, Артур же это». Я молча поразился тому, как совпали наши мысли, мои, Толика и Якута, и кивнул. «Вот тоже такая мысль. Кстати, насчет Кузьмина, которого ты замочил», — начал Толик. «Знаешь, что я про него услышал? Что он по пьяни?» Толик не договорил и повернулся к двери. Я тоже услышал топот из коридора, кто-то торопился к нам. Вскоре дверь открылась, на пороге стоял пузатый мужик с реденькими волосами, в очках, одна дужка которых была замотана изолентой. «Тебе опять звонят», — пробурчал он и запыхтел как носорог. Толя молча вышел вслед за ним, а вскоре вернулся с озадаченным видом. «Что там?» — спросил я и процитировал. «У нас труп, возможно, криминал, по коням, а хрен его знает». Он пожал плечами. «Не понял, о чем это я, ведь сериал-то еще не вышел, кажется. Надо поаккуратнее с такими фразами». Василий Иванович позвонил, Толя подошел к шкафу, погнал я, короче, что-то стряслось. «Я с тобой, поехали». «Ну точно, сегодняшняя история с Артуром получила продолжение, как пить дать». Глава 11. Верхнереченск, этим вечером. Красный джип «Шевроле» ехал окольными путями, избегая центральных улиц. За рулем сидел сам Артур, откусывая от пирожка на ходу, а два охранника находились сзади. Оба внимательно пялились через окна. Один из них, Хонда, постоянно поправлял куртку, под которой держал автомат мини-УЗИ. Второй, Башка, держался за цевьё помповика, который упер прикладом в пол. Артур приказал взять оружие, а заодно и написать всем заявление на имя начальника ГОВД сегодняшним числом, что, мол, нашли ствол и несут его в милицию, на случай, если остановит. Рискованно, но в такой ситуации ответка от универмага неминуема, и пусть Кросс в последнее время вел себя мягко, он легко мог вспомнить старые времена и пойти в разнос, устраивая стрельбу где угодно. На переднем пассажирском сиденье развалился Крокодилыч, держа в руке массивный телефон. Впрочем, в его ручище мобила кирпич не казалась такой уж большой. «Короче, босс», — басил он, — «боцман в больничке, так и не оклемался еще, в коме. Врачи сегодня будут ему башку вскрывать, осколки черепушки собирать. Ты ж ему еще половину зубов вышиб, ну, там ноги, ребра и...» «Мне-то что ты рассказываешь?» — недовольно спросил Артур, посмотрел на остатки пирожка в руке и проглотил все одним укусом. «Будто я не видел, куда бил». «Не очухался, значит, ну, после такого и не скоро очухается», — он хмыкнул. «А не надо было наезжать, не разобравшись. Такой косяк только кровью смывается. Следующего, кто на моего пацана полезет, закопаю нахрен. На кладбище надо было его сразу везти, а не оставлять там», — Крокодилыч хмыкнул. «Добить, в яму бросить, присыпать, а сверху гроб поставить, ну да тебе виднее, босс, как поступать, а так в коме и лежит, да». Как бы заяву не накатал, если очухается, его косяк, а за заяву точно прибью. А Кросс там чё? Артур подозрительно посмотрел на едущую впереди шестерку, но она свернула в ближайший проулок. Молчит до сих пор, так чё, недоволен, что ты к нему не пришел вопрос порешать по понятиям. Якобы, он и сам с боцмана спросил бы, ну-ну. Кросс размяк, злобно выплевывая слова, перебил его Артур, его даже собственные бугры уже не слушают. ХР положили, и пришел бы я к нему, чё дальше, предложил бы он мне процент с набережной побольше, после того, что с Петькой сделали. Не, он замотал головой, Кросс с боцмана побздехивает, не тронул бы он его и пальцем, только деньги бы свои нам совал, чтобы замять все, а мне потом как братве в глаза смотреть, умылся и пошел. Нет, надо самому все решать, вот я и решил, так что чё боцман сделал, то и получил, даже... «Да, Артур, без базара, но ответка от Кросса теперь будет», — заметил Крокодилыч. «Что ты его бугра урыл, ему тоже придется что-то делать, или его кодло предъявы ему кинет, возмущаться будет». «Само собой», — Артур заулыбался, глядя вперед, — «но обломится, пижончик, вытягивай, короче, Мирона от той бабы, побазарить с ним хочу насчет». Он замолчал, когда у Крокодилыча зазвенел телефон. Бугай медленно выдвинул антенну и прижал трубу к уху. Во время разговора молчал, только слушал, а через 10 секунд отключился. Вид у здоровяка стал тревожный, а потом позвонил Крокодил, Артур засмеялся. «Отправь мне калоши, и мне, и жене, и Таташе». Как раз младшему вчера читал. «Ну и чё там базарит, ХМ, там это, сожгли наш склад на Горького». Крокодилыч снова задвинул антенну. «Где у нас часть игровых автоматов хранилась для набережной и венки для кладбища? Ну и гробов немного. Подробностей не сказали, надо с будки позвонить, пробить, чё там за канитель приключилась». Он озабоченно поджал губы и ждал реакции. «Венки, херня», — отозвался Артур через несколько секунд раздумья и полез в пакет за еще одним пирожком. «Новые купим, у нас и так с них выхлоп в 10 раз идет. Вот гробы жалко, козырные были, не из фанеры, а настоящее дерево, дорогое, полированное. А автоматы ладно, ща позвоним, Кроссу так хвост прищемим, утром сам прибежит мириться». «А чё сделаем?» – удивился Крокодилыч. Не догадался, с каким-то задором поднял темную бровь Артур. «Ха, ты же сам мне предлагал. Склады у реки?» – тот оживился. «Сжечь? Нет, умнее поступим. У него там цистерна спирта стоит из Китая, прямо там же эту спиртягу бодяжат, разбавляют и водку делают. С портретом Кросса на этикетке, прикинь, ха-ха, народный кандидат Гордеев, лучший выбор, ха, народный, бляха, завернул так завернул. Короче, перед самыми выборами мэра пустит на прилавки по бросовой цене, вот эту водку мы себе и перегрузим, со всем оборудованием, остальное, в реку нахрен. Просто думает, что я не знаю про эту тему, а выборы-то скоро. Мэром стать захотел, хрен ему. Ну ты, Артур, даешь, голова, а кому звонить? Он снова выдвинул антенну. Ты че, крокодилыч? Артур пихнул его в плечо. Не с мобилы же. Вот, сейчас, с таксофона брякнем. Он остановил джип у обочины. У пивного магазина стоял телефон-автомат, прикрытый полуразбитым колпаком. По нему как раз говорил пацан в куртке из жесткого кожзама. Одной рукой он держал трубку, другой, в которой была зажата сигарета, яростно размахивал. Артур достал из бардачка горсть жетонов и вышел из машины. Охранники тут же выбрались следом. Вскоре рядом с ними остановилась Toyota Mark II, тоже с зареченскими и тоже с оружием. «Пацан, ты скоро?» – спросил Артур, подходя к телефону. «Ты чё, на, оборзел?» – сходу огрызнулся парень, но обернулся и замер, узнав Артура. Чуть не выронил трубку от неожиданности. «А я это...» Артур хотел было махнуть рукой, чтобы пацан валил, но прислушался и обернулся. Слишком быстро ехала та грязно-белая шестерка, а Артур уже навидался подобных случаев. Рефлексы не подвели, он сразу бросился к «Шевроле» и укрылся за своим джипом, доставая из внутреннего кармана «Глок-17», дорога и модный пистолет. А вот его охрана среагировала не так быстро. Чуйка у них была не как у босса. Сначала раздалась длинная автоматная очередь, следом отовсюду посыпалось битое стекло. Артур пальнул вслепую, пару раз стрельнул крокодилычистый ТТ, дал несколько коротких двоечек Хонда из своего мини-УЗИ. Гильзы летели в сторону Артура. Шестерка, не останавливаясь, проехала дальше, автоматчики скрылись в салоне. Машина мчалась быстро, двигатель ревел на всю улицу, а на резком повороте скрипнули тормоза. Марковник рванул за ней по команде крокодилыча, который сначала глянул на Артура, что он цел, и все, покушение закончилось. Трупов нет, только на асфальте остался лежать раненый Башка, держащийся за плечо. Артур поднялся и глянул на пострадавший джип, принявший в борта несколько пуль. «Башку к нашему лепили, пусть пулю вынет, заштопает», — спокойным голосом произнес он, развернулся и заулыбался. «А ты, пацан, в рубашке родился, я смотрю, везунчик». Из «Жигулей» стреляли на ходу, из пары автоматов, огонь вели шквальный, почти не целясь. И если бы парень стоял чуть левее или правее, неминуемо бы схватил шальную пулю, тем более, полуразбитый козырек над таксофоном от пальбы окончательно разнесло на куски. Но бледный как смерть парень остался цел, даже стеклом не порезало. «Вали-ка домой», — Артур махнул рукой. «И молчком, понял, ты же не дурак, да, вот и помалкивай, фарт свой не спугни». Парень закивал и торопливо побежал вдоль по улице. Артур проводил его взглядом. «Вот, значит, как Кросс решил», — он хищно усмехнулся. «Ну, сам напросился, нас он не потянет. Крокодилыч, закрой вопрос с боцманом в больнице». «Понял. И пацану моему в палате охрану усиль, завтра в область перевести надо будет, и остальных детей тоже. У тетки погостят». «Сделаю, босс». Я не рисковал нарваться на начальство, Шухов по таким вызовам ездил крайне редко, за что иногда отхватывал. Ему больше нравилось сидеть дома в толстом халате или в теплом кабинете ГОФТ. Тем более, с недавних пор он освоил пасьянсы на компе. Издалека уже было понятно, что мои мысли оказались верными, и это все бандитская разборка. Когда мы с Толиком только подходили к больнице, сразу увидели служебные шестерки, УАЗик и куривших на улице РУОПовцев. Мигалка на УАЗике работала, освещая все вокруг синим, и в ночной темноте, время уже было почти полночь, ее было видно издалека. Кого-то или привезли в больницу, или прикончили прямо там. «А чего это сегодня с ним?» — удивился Толян, заметив водителя. Обычно молчаливый дядя Гриша о чем-то яростно спорил с ручкой, размахивая руками. Но говорил он невнятно и хрипло, и я различал только сплошной мат, в промежутках между которыми были какие-то другие слова. Кажется, он расстроился, что только собрался идти домой, а его заставили ехать. Но долго грустить ему не пришлось. Василий Иванович, как бэтмен, вышел из тени, обхватил дядю Гришу сзади и взял за обе руки. «А чё ты такой грустный, Григорий Трофимыч?» — спросил Устинов с хитрой усмешкой. «Иди ты», — послышалось в промежутках между матюгами. «Пусти, ядрен пистон». Дядя Гриша попытался вырваться, но, как в анекдоте, из цепких лап Василия Ивановича еще никто не вырывался. «Ща развеселю», — пообещал Устинов и начал водить руками дяди Гриши в стороны, будто играл на баяне. При этом начал напевать. Мужичок с гармошкой, поиграй немножко, спой-ка от души, иди ты». Дядя Гриша, наконец, вырвался и спрятался в машине, а у меня немного отлегло, стало понятно, что во время разборки никто посторонний не пострадал, иначе бы все так не смеялись, но бандиты вот точно попали, в этом я не сомневался, а я тут, улыбающийся до ушей Василий Иванович подошел к нам, на сутках же сегодня, вот и в каждой жопе затычка, и на каждой свадьбе покойник блин, жених, и вот непруха, сегодня Сурков дежурит, а он же по каждому звонку истерику поднимает, всех в ружье ставит, хорошо, что он не в области сидит, а то бы если кто пернул громче обычного, он бы сразу СОБР поднял. Вот и гоняет меня, старого, всю ночь. К кому ездил? Спросил я. Да к старому Владлену Сергеевичу. Судьей был, помнишь его, ровесник Дамиры Федотовны. Оба старики, но Владлена я не застал. Да, они ровесники, оба родились в 20-е годы. И имена соответствующие, модные в то время. Владлен, сокращение от Владимира Ленина, и Дамира, да здравствует мировая революция. А он в маразме уже, продолжал Устинов. Мол, в квартиру посторонний проник, часы украл, а я приезжаю, вижу, что эта внучка его в гости пришла, а часы он сам спрятал, чтобы она не стащила их, и забыл где, в милицию давай звонить. Вот искали их целый час, он их в шкафчике в ванной хранит, подсказал Толя. Я уже два раза к нему ездил, он их там прячет всегда и забывает. Дед-то, вроде, матерый, приколист, но иногда рубит его, и он все забывает, всех обвиняет. А раньше мировой мужик был, все хвастался, сколько расстрельных приговоров вынес. За разговором мы зашли внутрь больницы, прошли через приемный покой по коридору вдоль палат. Там, где мы сегодня были у пасынка Артура, на полу лежали два мужика в камуфляже, их скрутили руоповцы и проверяли документы. Здесь же работал и мой отец. «Отпусти их», – тихо распорядился он. «Не они это были, эти вообще из ЧОПа, не из банды. Палату охраняют». «Так, может, увести их в клетку?» – предложил низкорослый опер Рыбин, чернявый мужик в кожанке. «Все равно что-то знают. Ага, а потом ночью этого пацана замочит», – отец показал на дверь палаты. «Ты его охранять будешь? Пусть стоят у двери, а утром все равно его заберут. Отпускай». Значит, Артур усилил охрану у своего пасынка Петьки. И понятно, что обидчика его подопечного постигла суровая кара, а Артур подстраховывается на случай ответки. От кого только? От Кросса или от Слепого, и дошло ли до него, что Север, человек Слепого, пытался спровоцировать Орловских на бойню. Вопросов много, ответы скоро узнаем. Отец махнул нам рукой в знак приветствия. «Ручка уже там», — сказал он, — «и тащить удобно будет, морг недалеко. Шухов там ждет», — батя засмеялся, остальные тоже. «Кого грохнули?» — спросил я, когда стало тише. «Боцмана из универмага. Прямо в больничке добили. Это он пацана избил?» Я кивнул в сторону палаты. «Он». Вот только все было сложнее. Мы пошли дальше, в сторону операционной, чуть приотстав от остальных. Отец рассказал вкратце, что Артур сегодня избил битой до полусмерти боцмана и бросил его на улице. Того увезли в больницу, по дороге он впал в кому, и врачи долго пытались его спасти. Причем в милицию служители Гиппократа не сообщили, как я и думал, то ли им заплатили, то ли угрожали. А вот дальше стало интересно. Кросс тут же дал ответку, и его люди спалили важный склад Артура. Соразмерный ответ, но вдруг все пошло не по плану. После этого прямо на улице расстреляли джип Артура, отец уже почти шептал. Кого-то ранили из его братков, но они его к своему доктору куда-то увезли. И тут мне вспомнилась сцена из еще не вышедшего фильма «Жмурки», где студент-медик извлекал пулю из раненого бандита. Скорее всего, этого раненого лечили таким же образом. Чуть народ еще не покрошили на улице, но свезло, посторонних не задело, продолжал отец. После этого Артур решил вопрос с боцманом закрыть, показать, что тоже не пальцем делан, и боцмана сразу порешили. То есть Кросс решил за нападение на его бригадира сразу стрелять насмерть, спросил я, пристально глядя на отца. Смотри, что я думаю, бать, не просто же так Артур этого придурка отделал, но не убил. Думал, что они погрызаются, но потом замирятся. У них же с Кроссом общие дела, а тут сразу покушение. Вот поэтому я тебе все это и говорю, отец одобрительно кивнул, и взгляд его снова потеплел. У тебя еще голова не засрата, мысли свежие, сразу просек. И ты же мне говорил про Севера и его пушки. Да, ты правильно заметил. У Кросса голова холодная, и то, что боцмана поломали, ему даже на руку, тот же на его место метил, так что дал бы ответку для приличия, и договорились бы. А тут, война, или провокация от слепого, а Артур повелся, пока неизвестно. И тут мы зашли в операционную. Доктора курили прямо здесь, медсестра сидела, зажав лицо платком. Такого она не ожидала, вот нервы и сдали. А на столе лежал поломанный боцман, до груди накрытый окровавленной простыней. Один из хирургов, седой мужик с большим горбатым носом, рассказывал, как прямо в разгар операции вошли три братка, настолько наглые, что даже не надели маски. Я им говорю, куда, операция сложная, черепная коробка вскрыта, если занесем заразу, то он умрет. А один достал нож и, он показал рукой на складный нож выкидуху, лежащий на столике рядом телом. На пластиковой рукоятке под дерево были сделаны выемки под пальцы, клинок с маркировкой Stainless Steel испачкан в крови. Нож, китайское говно, но раны нанесены умелой рукой, и это решающий фактор. Вспомнился покойный Ганс, но тот убивал с одного удара, а тут нанесли слишком много ран. И самый здоровый говорит, вот это вылечика, доктор начал махать рукой, будто забивал гвозди молотком. Вот, и стыкали его и ушли. Ну а нам что делать, уже поздно, пока в себя пришли, уже приборы запищали, ничего не успели сделать, били-то наверняка. И стыкали, как Цезаря в Сенате, заявил вошедший в операционную судмедручка. Как обычно, пьяный, как сапожник, неряшливые седые космы торчали дыбом. Какой ты у нас начитанный, Устинов шагнул к нему. Ну-ка иди сюда. Ручка плавно, правда, чуть не опрокинув стол с инструментами, ушел от захвата и вцепился в стол спокойным боцманом, уставившись на раны. Отец подсокал языком. «Здесь остаешься?» – спросил он у меня. «Парни все оформят, я подмогну. Завтра еще надо тот след на рынке, который мне дядя Витя подсказал, проверить. Но я так думаю, теперь Кросс сдаст другую ответку, и в этот раз жесткую. Вот за это, да, отец полез за сигаретами, будут рубиться. Но покушение – дело такое, что его надо подготовить. Редко бывает удача, что цель без охраны, вот как сейчас, не спорю, проговорил я, а ты, если что, будь на связи, завтра хотим одно дело провернуть вместе со смежниками, если все выйдет, возьмем Кросса с Артуром так, что им не до войны станет, звони, я кивнул и собрался отойти, но вдруг остановился, батя, а чего Кросс охрану не выставил боцману, вот я тоже думаю, он задумался, то ли угнали их, то ли сами ушли, то ли что-то еще, тут не скажешь. Отец пошел звонить и отчитываться своему руководству, да из окна можно было увидеть, что подтягивается и наше начальство. Ну, что хотел, я увидел, и мне свою работу продолжать можно без этой рутины, дабы не попасться, когда официально я лежу на реабилитации. Устинов стоял посреди операционной и думал, держась за подбородок, в такой момент его лучше не беспокоить. То ли опрашивал докторов, узнавал приметы напавших, что-то более подробное, чем братки в кожанках. Что-то должно выделяться, но Толян упорный, вы знаете и сам. Я еще раз окинул коллег взглядом. Мне уже можно уходить. Толя, позвал я, когда он вышел в коридор следом за медсестрой. Ее он хотел допросить подробнее. А что ты хотел сказать про Кузьмина? А то нас прервали звонком, я забыл напомнить. Да с ППСниками виделся, говорят, он пьяным часто гонял. Толя огляделся, даже не то что часто, а постоянно, и что раз кого-то даже сбил, но его не привлекли, мол, и машина не его, и его самого там не было, а насчет пострадавшего, неизвестно. Так, протянул я, вот это интересно, смотри, Толян, цепочка понемногу протягивается, его мог отмазать как раз Рудаков, и кто-то в ГАИ может быть в курсе, наверное, вот про это только и хотел сказать, ладно, если никого больше не грохнут, утром с тобой на рынок сходим, надо ювелира уламывать, он тоже может дельную инфу подкинуть, если выйдет, потянем цепи дальше, а Софин отпустит, Толик забеспокоился, дел-то полно, ты же опер, Толян, у тебя работа личным сыском, и вообще, опер ноги кормит, я похлопал его по плечу и вышел, когда уходил, проверил, что охрана у палаты пасынка Артура на месте, а то братки, когда мстят, в средствах неразборчивы. И хорошо, что Артур привлек сторонних чоповцев. Да и столько милиции в больнице сегодня, на покушение никто не решится, пацан будет спать спокойно. И кто знает, может Артур успеет отправить его в училище. В прошлый раз не успел, и как сложилась судьба Петьки в первую мою жизнь, я не знал.